Сюзанна Кларк. Гротески и аллегории. Весной 1568 года подданные Марии Шотландской подняли мятеж, вынудив ее искать убежище за границей, в Англии. Прибыв туда, королева тотчас написала кузине Елизавете письмо, в каковом извещала о постигшем ее несчастье и просила августейшего покровительства. Елизавета ответила, что глубоко потрясена вероломством, которое иные подданные проявляют в отношении правящих особ, божьих помазанниц. Про себя же подумала, что Мария не раз претендовала на английский трон. Вспомнила она и о том, сколь пагубное влияние оказывала та на шотландцев, как при ее потворстве вспыхивали распри и лилась кровь. И Елизавета, глубоко сожалея, отправила Марию в заточение до конца ее дней. Ссыльную передали графу Шрусбери, тихому джентльмену скромных достоинств, известному огромным состоянием и тем, что его жену уважала сама Елизавета. Он поселил королеву шотландскую в Тутбери, в древнем каменном замке на границе графства Дербишир и Стаффордшир. Из-под этой-то серой крыши и смотрела она вниз. Наследница трех престолов, чей мир съежился до полоски грязного рва и клочка мрачного косогора. Как такое случилось? В придворных кругах Европы свержение Марии предсказывали из года в год, каждый ее политический шаг, каждая любовная интрига встречали все большее негодование. На небосклоне монархов она была падучей звездой, и лишь слепец мог не заметить пламенного следа, прочерченного ей в последнем гибельном полете. Саму королеву, однако, такой поворот судьбы озадачил. Притом настолько, что она тут же нашла виноватых. Елизавета, вот кто ее погубил. Англия и Елизавета. Это она была унылой зимой, глядящей из оконца. Это ее бледный лик сделал небо таким бесцветным, а дыхание стылым ветром леденило щеки. Даже река, что поблескивала меж черных деревьев, казалась Марии гневной искрой в елизаветинском глазу. От унижения королева чувствовала себя едва не блохой на теле Елизаветы, самое большее — мышью в подоле ее платья. Рыдая, бросилась она на колени и принялась причитать, молотя кулаками по серым камням. Стража обескуражила поведение пленницы. Зато ее шотландские и французские слуги ничуть не смутились, им это было не в новинку. Они отнесли королеву в спальню и уложили ее на кровать. Фрейлина, миссис Сеттон, осталась подле госпожи, чтобы утешить ее свежими сплетнями. Миссис Сеттон рассказала, что граф и графиня Шрусбери, хотя и в летах, обвенчаны лишь недавно. По словам фрейлины, графиня не принадлежит к высшему сословию и происходит чуть ли не из фермерской семьи, а нынешнего положения добилась, сменив четырех мужей, каждый из которых был знатнее и богаче предыдущего. «Катер Мари?» — воскликнула королева Шотландии, чьим родным языком был французский. «Мизеле де сьё де парсю?» «Четверо мужей с ее-то поросячьими глазками?» Миссис Сеттон вежливо засмеялась. «Четверо мужей?» — удивлялась королева про себя. И как своевременно они отправлялись на тот свет. Стоило фермерской дочери привыкнуть к новому положению и пожелать большего, как тут же подворачивался случай осуществить желаемое. А вот мужья королевы Марии умирали возмутительно не кстати. Первый, король Франции, скончался 16-летним юнцом, лишив ее французского трона. Что может быть досаднее? Второй, да нельзя опостылевший, слег с какой-то многообещающей хворью, но упорно отказывался уходить к праотцам, пока один добрый человек не взорвал его в собственном замке, удушив напоследок для верности. Это навело королеву на размышления. «А все ли мужья графини умерли своей смертью?» — спросила она. Миссис Сеттон фыркнула, сдерживая смешок, и наклонилась к госпоже. Ее первый муж был всего-навсего мальчишкой. Графиня, тогда еще просто Бесс Хардвик, вышила для него плащ в черно-белую клетку. Не прошло и недели, как юноша стал жаловаться, будто мир превратился в шахматную доску. Каждая темная столешница казалась ему провалом, мечтающим проглотить его. От каждого белесого окна веяло чем-то призрачным и враждебным. Так он умер в бреду и унынии. Рассказ фрейлины показался королеве занимательным. Об отравленных иголках, зашитых в корсет, она слышала, но убийство с помощью вышивки — это было что-то новое. К тому же ей очень нравилось вышивать. Она вспомнила, как представляла себе мышью в юбках Елизаветы. Что ж, для мыши игла — самое подходящее оружие, по крайней мере, по размеру. Случись Елизавете погибнуть от вышивки или от чего-то другого, английский трон наверняка перейдет к королеве Шотландии. Замок Тутбери пронизывали холод и зловоние. Вдобавок строили его определенно без размаха, так что женщинам не пришлось долго плутать, прежде чем они обнаружили графиню. Та сидела в гостиной за пяльцами. Королева спросила, что она вышивает. «Прекрасный дворец в сказочной стране», отвечала графиня, показывая королеве работу. «Я мечтаю о том, что однажды мои дети и внуки будут жить в доме, похожем на этот. Вздор, конечно, зато так приятнее коротать время». Мария Шотландская переглянулась с миссис Сеттон и закатила глаза, словно говоря, «Ну и аппетит у этих фермерских дочек». Графиня заметила ее выходку, однако виду не подала. С темы о шитье королева плавно перешла к обсуждению мужей, в особенности почивших, сочтя не лишним упомянуть об узорах в черно-белую клетку. Графиня учтиво ответила, что рукоделие прекрасно скрашивает долгие зимние вечера, что мужья в сущности не так уж плохи, а их смерть — событие поистине прискорбное. Королева нахмурилась. Графиня слыла женщиной умной, не могла же она не понять намека. «Я хотела бы сделать подарок своей дражайшей кузине, королеве Елизавете, какую-нибудь безделицу, вышитую собственными руками. Мне это было бы чрезвычайно приятно, учитывая, сколь сильно я люблю королеву Англии, сильнее всех на свете, как и любой, кто с ней знаком», — угодливо подхватила графиня. «Вне всякого сомнения», — сказала королева Шотландии и завела разговор о щедрых наградах, которыми властители одаряют тех, кто им помогает. Пассаж о будущем величии на графиню не подействовал. В ее лице не отразилось ни страха, ни радостного ожидания, а взгляд был спокоен и невозмутим. Королева достала альбом затейливых узоров, чтобы потом перенести их на ткань. Чего там только не было. Львы, мантикоры, василиски — в общем, чудища всех мастей, которые, надеялось ее величество, могли бы разорвать Елизавету в клочья посредством вышивки и колдовства. Графиня вежливо восхитилась рисунками, но какой из них выбрать, почему-то не посоветовала. С того самого дня королева, графиня и миссис Сеттон ежеутренне собирались у окна и садились за рукоделие. Эти встречи и долгие часы корпения над пяльцами очень их сблизили. Королева отправила Елизавете пару перчаток, которые расшила изображениями морских змеев в голубых и серебряных волнах. Зубы крошечных чудовищ были острее острова. И все же Елизавета осталась невредимой и даже не утонула. В письмах государыне граф Шрусбери сообщал, что королева Шотландии проводит дни в совершенно невинных занятиях. Сказать по правде, это было не совсем так. Свободное от рукоделия время, королева Мария вела тайную переписку с английскими заговорщиками, мечтающими, как и она, уничтожить Елизавету, а также французским и испанским королями, любезно приглашая их пойти на Англию войной. Притом она не забывала восхищаться искусностью графини и при всяком случае заговаривала о черно-белой клетке. Шли годы. Елизавета здравствовала, на Англию никто не нападал, королева Шотландии устала расточать графине комплименты. «Пусть ее упорствует. Не она одна умеет накладывать чары, а будет и впредь отказывать мне в помощи, может пенять на себя. В конце концов, я знаю, что ей всего дороже». И вот королева уложила свои каштановые волосы, надела бархатное платье сливового оттенка, расшитое серебром и жемчугом. Потом она пригласила графа к себе в комнату. Усадила рядом и с улыбкой стала рассказывать, как ему признательна. больше, чем кому-либо из опекавших ее джентльменов. День за днем королева воспевала его на все лады, пока окончательно не вскружила голову бедному старику. Миссис Сеттон недоумевала, наблюдая за ней. «Вы считаете, что графине дороже всего любовь мужа?» — спросила она королеву. «Муж?» — рассмеялась та. «Как бы не так. Кто говорит о мужьях? Нет. Ей дороги его деньги и угодья. Она спит и видит, что все это перейдет к ее детям и внукам». Как и ожидалось, скоро графиня узнала о происходящем. Однако ее круглое крестьянское лицо не выразило и намека на досаду. Когда дамы в очередной раз собрались за вышивкой, королева воскресила старую тему о том, каким подарком можно угодить Елизавете. «Юбкой», — ответила графиня самым убедительным тоном, — «нижней юбкой из белого атласа. Ее величество очень любит обновки». Королева улыбнулась. «Как и все мы. И что же выбрать для украшения?» «Пусть она будет усыпана мелкими розовыми гвоздиками», — ответила графиня. «Розовыми гвоздиками?» — переспросила Мария Шотландская. «Именно так». Немного поколебавшись, ибо ей куда больше импонировали пауки и ядовитые гады, королева все-таки расшила белую атласную юбку крошечными гвоздиками, после чего отправила своей кузине Елизавете в подарок. Не прошло и месяца, как она узнала, что Елизавета заболела оспой. Подумать только, вся ее кожа пошла мелкими язвочками. Мария Шотландская даже захлопала в ладоши от радости. Следующую неделю-другую королева составляла список первых вельмож и епископов Англии. Она вспоминала, кто был к ней добр, а кто нет, и загадывала, кого наградит, оказавшись у власти, а кого сгноит в Тауэре. Одним ненастным днем, когда ветер дул во все щели, а в окнах хлестал ливень, в покои королевы вошла без предупреждения графиня. Глаза ее сияли торжеством. Она объявила, что получила известие из дворца. «Советники и министры Елизаветы, — сказала она, — были крайне напуганы болезнью ее величества. Больше всего их страшила мысль, что английский трон достанется королеве Шотландии. Как известно, — безжалостно объяснила графиня, — они ненавидят вас всей душой и боятся тех бедствий, какие неминуемо принесет стране ваше правление. Поэтому они подписали закон, согласно которому вы никогда не будете королевой Англии. Они отказали вам в праве престола наследия. Королева застыла, как вкопанная. «Но Елизавета, она разве не умерла?» — вымолвила, наконец, Мария Шотландская. «Нет-нет, ее величество много-много лучше, чему все мы искренне рады». Королева в полузабытии пробормотала молитву. «А как же розовые гвоздики?» — спросила она. «Ее величество весьма недовольно вашим подарком», — отозвалась графиня. Вышивка в дороге совершенно распустилась. Она бросила уничижительный взгляд на фрейлину. Полагаю, миссис Сеттон не затянула узелки как следовало. Дружбе между королевой Шотландии и графиней Шрусбери пришел конец. Той же ночью, когда королева лежала в постели, полы балдахина внезапно качнулись, словно от дуновения ветра. Голые ветви деревьев на фоне луны походили на гигантскую черную штопку, словно весь замок опутан нитками, и она вместе с ним. От страха королеве начало мерещиться, что жуткие черные стежки зашили ей веки, заплели горло и стянули пальцы, отчего руки превратились в никчемные уродливые лоскуты. На ее вопль сбежалась прислуга. «Эльмакусивиен молит! Эльмакусивиен молит!» — кричала Мария Шотландская. «Она пришила меня к постели! Она пришила меня к постели!» Ее успокоили и объяснили, что ничего такого графиня не делала. С тех пор королева больше не пыталась похитить расположение старого графа. Приблизительно годом позже граф перевез узницу из своего замка в новый четсворский дом графини. По приезде он, улыбаясь, показал ей наборный пол, уложенный по настоянию супруги, в виде шахматной доски из плит черного и белого мрамора. Королева вздрогнула, вспомнив плачевную участь юноши, которому подарили такой же клетчатый плащ. «Здесь я не пойду», — сказала она. Граф посмотрел на нее, словно не понимая, в чем дело. Когда вскоре выяснилось, что все входы в дом выложены черно-белым шахматным узором, королева заявила, что останется на пороге. Чего только не делал бедный граф, даже рвал на себе седины, и без того нечастые. Но королева упорно отказывалась идти по клетке. Ей вынесли стул, на который она тут же села, и осталась мокнуть под дербишерским дождем, пока граф не вызвал рабочих, и те не вырвали все мраморные плиты. «В чем же дело?» — допытывался граф у шотландской и французской прислуги, но получал в ответ только недоуменное молчание. Королева никогда не думала, что жизнь может быть так пуста. Сколько стараний было положено, чтобы прибрать к рукам тот или иной европейский трон, женить на себе того или иного влиятельного вельможу, и все без толку. И каждый раз Марии чудилось звонкое чик-чик-чик Елизаветы, кромсающей нити ее усилий, и тихое «штоп-штоп-штоп» графини, зашивающей ее канву темницы Англии. Однажды вечером она рассеянно глядела на вышитую шпалеру у себя в комнате. Вышивка изображала античную даму в окружении челяди, застигнутую ужасным бедствием. Взгляд королевы упал на одну из служанок античной дамы. Несчастная убегала, панически воздев руки. Дыханием ветерка шпалеру то и дело раскачивала в опасной близости от стоящей на сундуке свечи, отчего казалось, будто вышитая фигурка жаждет броситься в пламя. «Она устала», — подумалась королеве. «Устала быть втиснутой в канву отчаяния и бессилия». Королева привстала и, незаметно для слуг, слегка придвинула подсвечник к полотну. Еще одно дуновение ветерка, и вышивка загорелась. Увидев лижущее ткань пламя, фрейлины разом вскрикнули, а придворные принялись раздавать друг другу команды. Они умоляли королеву покинуть комнату, скрыться от опасности, но госпожа оставалась недвижимой, точно алебастровая статуя. Она не сводила глаз с вышитой фигурки, глядя, как та исчезает в пламени. «Вот», — прошептала королева фрейлинам, — «отныне она свободна». На следующий день Мария Шотландская сказала своей служанке: «Теперь я знаю, что делать. Принеси мне красного бархату, самого яркого, какой только найдешь, и шелковых нитей, багряных, как предрассветное зарево». С тех пор, неделя за неделей, сидела королева у окна. В руках у нее лежал алый бархат, и расшивала она его багряным, как заря, шелком. Когда же фрейлины спросили, что она делает, королева с улыбкой ответила, что вышивает прекрасное пламя. «Прекрасное пламя, — сказала она, — может столько всего уничтожить. Тюремные стены, что тебя держат, нити, что спутывают по рукам и ногам». Спустя 2 месяца королеву Шотландии арестовали по обвинению в государственной измене. Ее письма нашли в бочонке из-под эля, регулярно поставляемого в усадьбу. Марию судили и приговорили к смерти. Утром, в день казни, она взошла на эшафот. На королеве было черное платье и белое до пола льняное покрывало. Когда ее раздели, под платьем оказалась нижняя юбка из алого бархата, расшитого пляшущими языками пламени. Королева улыбалась. Графиня Шрусбери пережила ее на целых 20 лет. Она выстроила много крепких домов, которые украсила собственноручно вышитыми сценами из жизни Пенелопы и Лукреции. Сама графиня была благоразумна, как Пенелопа, и чтима, как Лукреция. В последующие века ее дети и дети их детей становились графами и герцогами. Они правили Англией и обитали в живописных поместьях среди обширных парков и богатых угодий. Многие из них существуют и поныне. Историческая справка. Мария I Стюарт. Годы жизни 1542-1587. Королева Шотландии с 1542-го, фактически с 1561 года до низложения в 1567 году, а также королева Франции в 1559-1560 годах и претендентка на английский престол. Мария Стюарт была внучатой племянницей Генриха VIII и на этом основании считала себя законной наследницей английской короны, противовес Елизавете, дочери Анны Болейн, чей брак с Генрихом католики считали незаконным. Первым мужем королевы Марии был дофин Франциск Валуа, ставший в 1559 году королем Франциском II. В 1560 году он скончался, и Мария была вынуждена вернуться в Шотландию, где в ту пору существовал раскол между проанглийски настроенными протестантами и менее влиятельными католиками. В 1565 году королева вторично вышла замуж за своего кузена лорда Дарнли, а в 1567 году дом, где остановился лорд Дарнли, взорвался при загадочных обстоятельствах, а сам он был найден задушенным во дворе. Общественное мнение возложило вину за убийство на королеву и графа Босуэлла, ее нового фаворита, с которым она через 3 месяца обвенчалась. Лорды-протестанты воспользовались недовольством народа и, собрав армию, вынудили королеву отречься от престола в пользу своего сына, Якова VI. В мае 1568 года Марии удалось бежать из замка Лохлевен, где ее держали под стражей, и собрать небольшую армию, которая вскоре была разбита войсками регента. Мария укрылась в Карлайле, откуда обратилась за поддержкой к Елизавете. Вышивать Мария начала во Франции. Ее первая свекровь, Екатерина Медичи, как и многие женщины того времени, превосходно владела этим искусством. Мария вышивала и в Шотландии, однако наиболее значимые произведения создала в трагические для себя периоды содержания под стражей в замке Лохлевен и доме графа Шрусбери. Сохранились 37 небольших вышивок сюжетов с аллегорическими изображениями растений, животных, зачастую с зашифрованными девизами и анаграммами. Один из таких сюжетов изображает рыжую кошку, играющую с мышью. Возможно, скрытый намек на английскую королеву и беззащитную Марию, находящуюся в ее власти. Другой – руку с ножницами, срезающими бесплодную лозу. Намек на незамужную бездетную Елизавету. Эта вышивка была послана Марии герцогу Норфолкскому, за которого королева в то время надеялась выйти замуж, что в конечном итоге стоило ему головы. Кроме того, известны вышитые ею покрывала и другие работы, в том числе подарки сыну, королю Якову, и кузине Елизавете. Отношения между Марией Стюарт и супругой графа Шрусбери Бесс Хардвик поначалу складывались прекрасно, и большая часть вышивок создана ими совместно. Тем не менее, позже, во время спора с мужем по поводу неких прав собственности, Бесс обвинила Марию и графа в том, что между ними интрижка. Но позже Мария вынудила ее публично отказаться от клеветы. Сюзанна Кларк. Гротески и аллегории. Читала Елена Федорив.